Глава 67. Съеживаюсь на сиденье и глаза прячу. «Как вы узнали?» «Обалдел от чека, прилетевшего на почту, когда ты купила 4 теста на беременность», — пожимает плечами. «А я сижу и думаю, мне даже ума не хватило со своей карты рассчитаться, оплатила с телефона рабочего». «Это было в среду», — продолжает Владислав. «Только потом ни в один из дней я ничего от тебя не услышал. Сначала решил, что тесты отрицательными оказались, а потом пораскинул мозгами, вспомнил твою усталость, обморок, пристрастие к острому и задумался. Спросил у Никиты». «Он обещал!» Громко возмущаюсь, но быстро затыкаюсь. «Твое счастье, что он мне все рассказал!» Грозно говорит Владислав. «Он, конечно, пытался тебя прикрыть, но ты же понимаешь, что Никита не станет мне врать». Кажется, это риторический вопрос, так что молчу. «Так что я позволил себе обшарить твою спальню и нашел тест на беременность с 2 полосками в тумбе с косметикой. Боялась выкинуть, чтобы я не увидел?» «Да», — бурчу. «А с чего вы решили, что малыш ваш?» «Для начала я пообщался с твоим почти бывшим муженьком. Выяснил, когда у вас был последний раз. Узнал, что вы всегда предохранялись и что ты не пьешь таблетки. Прости, я не подумал об этом, так что это и моя ответственность». «Но это все равно не делает его вашим», — бубню. «Твои анализы делают. Срок совпадает с вечеринкой. А если помнишь, то ты все выходные рядом со мной была», — ухмыляется Владислав. — «Думаешь, я бы не заметил, если бы ты переспала с кем-то еще?» — «Не думаю». — «Зачем ты хотела сделать аборт?» — серьезно спрашивает. — «Не хотела доставлять проблем, а сама я ребенка не потяну». — «А чего тогда ревела на лавочке и прощения просила?» Слышу, что голос Владислава дрожит, кажется, ему самому тяжело такое говорить. «Потому что не могла решиться на такой поступок. Но я понимаю, что вам это не надо. Залет от случайного перепихона — позор и лишние проблемы». Вместо продолжения разговора Владислав пускается в хохот. Тормозит на ближайшей парковке какого-то огромного торгового центра и поворачивается ко мне. У него даже слезы выступили. Смотрит и ухмыляется. «Я тебе поражаюсь». Качает головой, а я смотрю в ответ огромными глазами. «Во-первых, ты снова невнимательно слушала. Во-вторых, любая другая на твоем месте прибежала бы ко мне с этим тестом и уже требовала жениться или денег. А ты сбегаешь и тайком решаешь такой важный вопрос в одиночестве? Как-то несправедливо, не находишь?» «Почему?» Задираю на него глаза. «Этот малыш настолько же мой, насколько и твой. Тебе не кажется, что я имею право участвовать в его судьбе?» «Простите», — бурчу. «Да, я поступила неправильно, но я боялась». «Чего?» «Что?» — осекаюсь и смотрю в глаза Владислава. «Какая же я идиотка! Что я заставлю тебя сделать аборт?» «Угу». Владислав заливается хохотом, а я снова сжимаюсь в кресле. «Ты вообще понимаешь абсурдность своего страха?» «Теперь да». «Хорошо», — улыбается. «Ладно, пойдем». «Куда?» — таращусь и оглядываюсь по сторонам. «В магазин, у нас мало времени». «Для чего?» Только ответа я уже не получаю. Владислав выходит из машины и открывает мою дверь. Отстегиваю ремень и плетусь следом. Ведет в здание. «Зачем? Может, он голодный? Еды какой купить, по дороге пожевать? Все-таки до особняка путь не близкий, он, поди, не завтракал. Сразу за нами с Никитой сорвался». «В какой магазин вы меня ведете?» Не выдерживаю молчания. «Давай», — тормозит и берет меня за руку. «Для начала ты перестанешь ко мне на «вы» обращаться. Я Влад. Можно Слава, но лучше Влад. Дойдем и узнаешь». Улыбается и ближе к себе дергает. Поднимаемся на 2 этаж торгового центра, а я в проходе торможу и тяну Влада к себе. «Зачем мы здесь?» — шеплю. «Что это за приколы? Это откуп какой-то, не надо! Мне правда ничего не нужно, не думайте!» — машу головой. «Глупышка!» — улыбается. «Это не откуп!» — отвечает и тащит меня вглубь магазина. Ведет к одной из витрин, кивает продавщица. «Доброе утро! Будьте любезны показать помолвочные и обручальные кольца. Желательно лучшие, что у вас есть». «Доброе!» — отвечает та. Округляю глаза и поворачиваюсь к Владу. Девушка уже достает пару черных палеток, где аккуратно выставлены украшения. «Какой размер у вашей избранницы?» — спрашивает продавщица. «А это мы сейчас и узнаем», — растягивается в улыбке Влад. «Какой у тебя размер?» «15». «Супер!» Девушка роется в кольцах, выуживает одно из них, а я как стояла и смотрела на Влада, так и стою. А потом он берет мою руку и надевает кольцо. Не решаюсь посмотреть, да и он морщится, возвращает и после парочки примерок подтягивает мою руку к себе и рассматривает. «Идеально. Что скажешь?» «Да». «Хочу сказать, что красивое, только он перебивает. Вот и согласие получено. Теперь обручалки. Может, поможешь?» — усмехается он. «Ты с камнем хочешь или без?» Пристально смотрит и, наклоняясь, шепчет на ухо. «Улыбнись хотя бы, а то он решит, что я насильно на тебе жениться собираюсь». А я также тихо отвечаю. «Так оно так и есть». «Но ты же выйдешь за меня?» — шепчет. «Я отец твоего ребенка, просто душка, и вообще, ты же любишь меня». «С чего вы, то есть ты, это взял?» — округляю глаза. «Первое. Мне не нужен анализ ДНК, я хорошо умею считать. Второе. Сама говорила. Третье. Ты сказала, что можешь переспать со мной только по любви. А раз беременна от меня, выходит, мы переспали, а стало быть, ты меня любишь. Как-то так». «Вау!» — выдыхаю. «Логика супер. Только вот одной моей любви недостаточно». «А ты думаешь, я за каждой горничной так ухлёстываю?» «Понятия не имею». «Спросишь у ребят, когда домой вернемся. А сейчас помоги кольца выбрать, а то неудобно уже». В полном беспамятстве что-то тыкаю на палетке, но все равно последний выбор за Владом остается. А потом он тащит меня в свадебный салон, где лично выбирает мне платье. «А как же примета не видеть невесты до свадьбы в платье и все такое?» «Не верю». Отмахивается и выбирает с силуэтом русалки. «Я, конечно, в восторге от наряда, но это больше на сон похоже. Может, я там около клиники отрубилась, и мне все мерещится?»